Об авторе. Святитель Лука Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился в городе Керчи в 1877 году. Религиозного воспитания в семье он не получил. В поисках истины он прошел через увлечение учением Льва Толстого, но вскоре, изучив Священное Писание, понял, что истина только в православии. После окончания университета он занимался медицинской практикой и научной работой. В 20-е годы работал хирургом в Ташкенте, при этом активно участвовал и в церковной жизни. Был рукоположен в диаконы, а затем в иерея, и впоследствии совмещал священническое служение с работой врача. Через 3 года иерей Валентин принял монашеский постриг. 30 мая 1923 года он был тайно хиротонисан во епископа. Ему пришлось пережить множество арестов, пытки, ссылки, которые не ослабили его веры и горячей ревности. Святитель Лука – выдающийся хирург мирового класса. Его научные труды до сих пор не теряют своего значения. Последнее место святителя Луки служения – Крымская епархия. В конце жизни он ослеп, но не оставлял своей паствы. Представился ко Господу верный его служитель 11 июня 1961 года в День всех святых, в земле российской просиявших. Подробнее о святителе Луке можно прочитать в книге «Я полюбил страдания». В преддверии Великого Поста. Слово в неделю 35-ю по Пятидесятнице. Горе имеем сердца. Уже не за горами Великий Пост. И сегодня хотелось бы поговорить о том, какой настрой должен иметь христианину, готовящемуся вступить на путь святой Четыридесятницы. После чудесного насыщения 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбками, Господь Иисус Христос повелел ученикам Своим отплыть на другую сторону озера, в Капернаум, а Сам ушел в горы помолиться. И, проплыв 25 или 30 стадий при сильной буре на озере, будучи в страхе, ученики увидели Иисуса, идущего к ним по воде, и испугались еще сильнее. Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, к которому плыли. Это великое чудо хождения по водам Господь сотворил дважды, и сотворил не для народа, а для своих учеников. Народ же, оставшийся на другой стороне озера, видел, что отплывали одни только апостолы, а Иисус остался, что не было никакой другой лодки, кроме той, в которую вошли ученики Господа, и тем не менее вскоре узнал, что Господь уже в Капернауме. Началось волнение. Все спрашивали друг друга, как он переплыл на ту сторону, что за дивное происшествие, и никто ничего не мог